снять запрет с Вин Джамбелли. Довольная собой, она взяла небольшой тайм-аут, чтобы поболтать с Линком. «Ты все еще не бросила этого неудачника?» — спросила она у Андрео. «Как только я пытаюсь сделать это, он начинает плакать». «Неправда. Я только делаю унылое лицо. Я тебя искал», — сказал он Софии. «Мы уезжаем. Так рано». «Я не любитель струнных квартетов и приехал сюда только потому, что мама посулила испечь мне торт. Но я хотел увидеться с тобой до отъезда и спросить, как дела». «Нормально», — он щелкнул ее по носу. «Врешь в присутствии свидетелей». «Вообще-то паршиво», — призналась она. Нонна тяжело пережила весть о том, что случилось с Сигноре Баптистой. Он много значил для нее. «Ведется сразу несколько следствий, и нас донимает полиция. Честно говоря, несколько минут назад я плакалась в жилетку твоей матери». Она к этому привыкла. «Можешь звонить и плакаться мне в жилетку в любое время дня и ночи». «Я знаю». Она поцеловала Линка в щеку. «На самом деле ты совсем не такой плохой, и вкус у тебя есть, во всяком случае на врачей. Давай беги». София шагнула в сторону. «Приезжайте еще», — добавила она, обернувшись к Андреа, и пошла по второму кругу. «Вот ты где». Тайлер взял ее за руку и отвел в сторону. «Я больше не могу здесь находиться. Дезертирую». «Крепись», — София обвела взглядом толпу. Та поредела, но не слишком сильно. Это был добрый знак. «Продержись еще часок. Я компенсирую тебе потерянное время». «Мое время стоит дорого». «Буду иметь в виду. Пойди, очаруй Беттину Ринальди. Она стара, влиятельна и очень неравнодушна к суровым парням с тугой задницей». «Ты собираешься торговать мной?» «Просто пригласи ее на танец и скажи, что мы очень дорожим ее дружбой. Если она ущипнет меня за задницу, расплачиваться придется тебе». «Угу, жду не дождусь». Продолжив обход, она заметила, что между Доном и Джиной вот-вот вспыхнет ссора, и решительно направилась к ним. «Только не здесь». Она встала между ними и жестом, который мог сойти за дружеский, взяла их за руки. «Не стоит давать пищу слухам, их и без того хватает». «Не тебе учить меня правилам поведения!» Джина попыталась вырвать руку, но София держала крепко. «Твой отец был жиголо, а семья вообще не знает, что такое честь». «Потише, Джина, потише! Эта семья содержит тебя! Давайте выйдем отсюда!» «Иди к черту!» — она толкнула Софию на Дона. «И ты, и все вы!» Джина повысила голос, заставив оглянуться нескольких любопытных, но София отпустила ее только у двери салона. «Если ты устроишь сцену, — предупредила она, — это будет стоить тебе не меньше, чем всем нам. Твои дети Джамбелли, запомни это». У Джины дрожали губы, но тон она снизила. «И ты тоже, вы оба запомните. Все, что я делаю, делается для них. Дон, черт побери, иди за ней и успокой». «Не могу, она не станет слушать». Донато спрятался за дверь, вынул носовой платок и вытер вспотевший лоб. «Она снова беременна». «Ох!» София, чувствовавшая досаду и облегчение одновременно, погладила его по руке. «Поздравляю». «Я не хотел еще одного ребенка, она знала. Мы ссорились из-за этого. А сегодня она объявила мне радостную новость, когда мы одевались, дети вопили, как резаные.